«С Новым годом, Таня! С Новым годом, Олег!» Мы смотрели друг другу в глаза через костер. «Вина нет», — улыбнулась Танька, — «зато есть компот. Приятного аппетита!» «Не нужно много усилий, чтобы накормить двух человек, если океан такой щедрый и остров сам тоже. И не надо никуда бежать, и вокруг мир». После нескольких минут осатанелой работы челюстей мы с утра специально голодали. Танюшка отвалилась первой, не совсем, а передохнуть. Я же продолжал обжираться под ее неопределенным взглядом, в котором, пожалуй, ласки было больше, чем насмешки. Наконец и я улегся на ворох свежей травы и хмыкнул. «Да, вот теперь с Новым годом!» 90-й! Татьяна, приподнявшись на руках, села, скрестив ноги. «Какие звезды красивые! Правда, новогодние! Слушай, а мы ведь тут ни разу не наряжали елку!» «Тут елок нет», — рассудительно сказал я. «В прошлую зиму нам было не до елок, а позапрошлую и так было неплохо». «И все были живы», — сказала Танюшка задумчиво. Я вскинулся, она договорила мою мысль. Но Танюшка по-прежнему смотрела в небо. «Олег, если бы все вернуть, все, ты бы...» «Вон Сириус», — сказал я. «Альфа Большого Пса, самая яркая звезда северного полушария». «Где?» «Вон там, видишь?» «Вижу». Я снова откинулся на траву, молчал довольно долго. Танюшка уже успела опять начать бросать в рот с задумчивым видом кусочки копченой рыбы, но я знал, она ждет. «Тань, как ты думаешь, зачем я делал то, что делал?» — спросил я, садясь. Она глянула на меня внимательными зелеными глазами. «Зачем было все это?» «Зачем, Олег?» Откликнулась она эхом, и лицо у нее было жестким, как каменная маска. «Мне не нужны были ни власть, ни слава, ни даже приключения», — я дернул углом рта. «Я хотел разгадать загадку. Я бы многое сделал не так, будь возможность все вернуть, но точно, что я бы делал тоже. Я не игрушка, чтобы в меня играть. Если я хочу знать, значит, я хочу знать. Тогда я согласен и на игру». «А сейчас?» «Тихо-тихо, я еле услышал», — спросила девчонка. «Мы ведь вышли из этой игры». «Нет», — отрезал я. «Никуда мы не вышли, Тань. Мы в нее просто не играем, но она продолжает играть в нас», — вспомнил я слова Сережки Лукьяненко. Танюшка отвернулась и налила себе ягодного настоя. «Почитай мне стихи», — попросила она. «Про Новый год?» — невесело улыбнулся я. — Какие хочешь. — Да, хорошо, сейчас. Я задумался, по девчоночи наматывая на палец локон с виска. — Слушай. Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он: выбирай? Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою. Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой, будут праведники нечаянно там подглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтобы вернее меня ждала, чтобы глаз своей синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтоб минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья, никакой самой малой малости на земле бы не бросил я. Даже смерть, если было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай собою бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул меня. «Пойду погуляю по берегу», — безо всякого перехода продолжил я, рывком садясь. «Подожди, я с тобой, если ты не против». Татьяна поднялась, подцепила с песка куртку. «Я подбросил в костер дров. Пусть горит к нашему приходу». Из дневника Латара Брюнера. «Как-то странно ощущать, что мы в сердце Северной Америки. Она совершенно не похожа на страну из книг про ковбоев и индейцев, хотя стада бизонов тут настолько чудовищные, что невольно испытываешь благодарность к тем, кто в нашем мире их перестрелял. Чудовищно неразумное изобилие». Но насчет сердца это правда. Шонорилли утверждает, что там, где мы сейчас сидим, в том мире находится город Топик, а это центр США. Пишу на следующий день. Швейц, Максим и Ховик убиты. Юнгвальд и Женя тяжело ранены. У противника минимум 7 убитых. Это не Урса, а местные американцы. Судя по виду, свеженькие. Это и моя вина. В головном дозоре шли Швейц и Юнгвальд. Наверное, эти ребята услышали, как они разговаривают по-немецки, и напали на врагов. Наше счастье, что они плохо владеют оружием, но очень жаль, что пришлось убить стольких ни в чем не повинных, в общем-то, ребят. Они отошли куда-то на юг. Я решил, что надо их найти и объясниться. Сделаю это сам. Таня просила со мной и еще будет проситься, наверное, но я не возьму никого. Взял бы Юнгвальда, но он лежит с разрубленными ребрами. Черт бы побрал эти бесконечные убийства своих своими. Там трупы, здесь трупы. Ховик умер не сразу. Не сумели ему зажать артерию на шее, их перерубили. Да чего же это тяжело все-таки? И хоть бы какой-нибудь проглядывал в этом смысл. А может есть? Добраться бы до него, докопаться хоть как-то, и можно продолжать играть в здешние игры, но уже осознанно. А сейчас надо идти решать проблему с этими не в меру ретивыми американцами.